Тут Флисан заметил на стене полки с покрытыми густым слоем пыли инструментами, а рядом кучу пустых пластиковых мешков. Поселенцы использовали их для хранения всякой всячины. Из запорошенной мелкой пылью пластиковые контейнеры ярких цветов, которые явно предпочитали предки. «Тут Айвас обрадуется, когда узнает о нашей находке», — проговорил Флисан. «Пожалуй, стоит осмотреть все вокруг, чтобы составить подробный отчет. Айвас обожает подробные отчеты». Он вернулся на площадку и стал подниматься выше. Кое-где на ступенях засохли лепешки навоза, виднелись и следы грязных копыт, которые, по счастью, заканчивались у следующей закрытой двери. Она отодвигалась вбок, уходя в стену. После некоторых усилий, сопровождаемых ворчанием и пыхтением, образовалась достаточно широкая щель. Протиснувшись через нее, юноша ступил на другую площадку, с которой лестница вела вниз, в огромную пещеру. Судя по обилию столов и шкафов, здесь размещалась мастерская. Он с некоторым удивлением узнал кузнечный горн, печь для обжига и верстаки. Здесь впервые были заметны следы поспешных сборов. Часть ящиков наполовину выдвинута. На трех верстаках стояли странные коробки, неплотно закрытые крышками. Флисан не стал осматривать все подробно. Вверх вел еще один пролет ступеней. «Голланд, я забираюсь все выше и выше, и нахожу все больше чудес, о которых нужно будет доложить Айвасу. Ух ты, да здесь настоящая сокровищница! Люди, уходя, почти совсем ничего не взяли с собой. Робинтон с Лайтеллом придут в полный восторг». Голланд в ответ только глухо проворчал. Посмеиваясь над драконом, не разделявшим его торжества, Флисан в припрыжку устремился вверх по лестнице. И его энтузиазм был вознагражден. Толкнув дверь, он понял, что здесь, скорее всего, находился главный вход в холл. За изящной аркадой виднелись жилые помещения. Войдя в просторную комнату, юноша остановился на пороге, впервые ощутив, что вторгся в чужие владения. Пещерные змеи и землеройки шурша бросились на утек, испуганные его приходом. Заглянув внутрь, он смог различить в полумраке только темные силуэты, но вокруг окон виднелись тонкие полоски света. Вернувшись в вестибюль, он широко распахнул обе створки входной двери, щурясь от яркого утреннего солнца. Холд был обращен на северо-восток, как и полагалось южному жилищу. Свежий ветерок ворвался в помещение, крутя слежавшуюся на полу пыль. Пользуясь тем, что стало светлее, Флисан подошел к окнам, которые были расположены гораздо выше его головы, и, отыскав длинный шест, стал их открывать. Он распахнул уже 5 из 10, когда взгляд его случайно упал на плоскость стены выше окон. «Голланд, если бы ты только видел, какая здесь красота!» «Что я должен видеть? Ты где? А для меня там найдется место?» «Думаю, что да». Флисан услышал, как его запинающийся голос эхом отразился от сводчатого потолка, расписанного яркими фресками. Время оказалось бессильно притушить эти сверкающие краски. Молодому всаднику были уже знакомы изображенные на них события. «Теперь все скептики должны умолкнуть. Вот оно, подтверждение того, о чем поведал нам Айвас». Обращаясь больше к себе, чем к Голланду, пробормотал он, мелько оглядывая стены, прежде чем приступить к более подробному осмотру. Запечатленные на ней картины так захватили его, что он не сразу услышал доносящиеся снаружи царапания, звук когтей Голланда, скребущих по каменным ступеням. «Эта дверь для меня узковата», — с явной досадой проговорил дракон. Обернувшись, Флисан едва удержался от хохота. Голланд просунул в отверстие голову и шею, но мощные плечи не пускали его дальше. «Никак ты застрял?» — заботливо спросил бронзового всадник. Могли бы сделать двери пошире. Не думаю, чтобы они предполагали, что сюда когда-нибудь заявится дракон твоих габаритов. Тебе оттуда видны фрески? На них есть даже сюжет с драконами, как раз у тебя над головой. Жаль, что тебе плохо видно. Картины просто изумительные. Здесь панно, на которых запечатлены все самые главные события. Флисан стал объяснять, показывая Голланду соответствующее панно. Вот приземление челночного аппарата. Вот боты, найденные на корабельном лугу. А вот и флайер, вроде того, который мы обнаружили внизу. Вот постройка холдов. А здесь люди обрабатывают землю. А вот и нити. Правда, на мой взгляд, тут они слегка перестарались. Просто с души воротит на них смотреть. Вот снова флайер, небольшой корабль, огнеметы. А вон там, на самом верху, Рагбат и все его планеты. Жаль, что мы не нашли все это раньше. Флисан замолчал. Взгляд его переходил с одной искусно выполненной картины на другую. «Теперь все захотят увидеть это место», — сказал он наконец, удовлетворенно вздохнув. «Голланд, старина, мы с тобой потрудились на славу. Как это здорово, что именно мы побывали здесь первыми». Он в последний раз оглядел помещение и решил пока не предпринимать более тщательных поисков. Пусть и другие увидят это прекрасное место в таком виде, как его оставили прежние обитатели. Потом тщательно прикрыл окна. Застрявший в дверном проеме Голланд силился хоть что-нибудь рассмотреть. Когда всадник подошел, дракон, осторожно пятясь, вернулся на широкую площадку. Флисан закрыл за собой двери, в очередной раз дивясь мастерству предков. Тяжелые створки легко поворачивались на петлях, как будто и не минуло столько веков. Он поднял голову, наверху виднелись еще три ряда окон. «Не вееру и не холд, но место стоящее», — проговорил юноша, вспомнив о цели своего поиска. «Только пусть сначала историки и ремесленники здесь все осмотрят». «Драконам здесь должно понравиться», — заверил его Голланд. «Есть и глубокая река с чистой вкусной водой, и удобные карнизы, которые целый день освещает солнце». Бронзовый поводил головой, показывая Флисану места, о которых говорил. «Из этого места может получиться отличный веер». «Так и доложим», —